когда Ленин был, сказал Михаил Юрьевич. Вот именно, подхватила Варя. А сейчас спасибо товарищу Сталину за счастливую жизнь. Спасибо ему за право подыхать не на улице, а на вокзале. Сколько погибло овец и свиней, товарищ Сталин говорит открыто. А вот сколько погибло людей, сказал? Нет, этого в докладе нет, признался Михаил Юрьевич. Вот видите, торжествующе объявила Варя. А свиньях сказал, а о людях нет, не сказал. Свиней можно на кулаков списать. Зарезали, мол, контрики кулаки. А людей на них не спишешь. Людей надо на себя принять. Вот вы статистик, Михаил Юрьевич. Сколько у нас в стране погибло людей во время коллективизации? Трудно сказать. Никаких официальных данных нет и никогда не будет. Мертвых не считали. Голодающие районы просто изолировали от остальной части страны. Только одна реакция. Вот газета «Известия» от 12 марта 1933 года. 35 руководящих работников наркомзема СССР вместе с заместителем наркома Коннором расстреляли без суда решением коллегии ОГПУ за организацию вредительства, за создание голода в стране. «Нашел все же козла отпущения», — усмехнулась Варя. «Не кулак, так Коннор. Но все же сколько народу погибло? Неужели вы статистики не можете вычислить? Вы же сами сказали, что статистика — это наука». «Да», — согласился Михаил Юрьевич, — «статистика — это наука». И она позволяет довольно точно выяснить то, что скрывают официальные источники. Ну и что же получается? Да видите ли, на начало 1933 года население страны составляло 165,7 миллиона человек. Однако на 17-м съезде... Михаил Юрьевич похлопал по книге. В январе 1934 года товарищ Сталин назвал цифру населения на конец 1933 года в 168 миллионов. Эту цифру мы, статистики, товарищу Сталину не давали. В нас она вселила даже страх. Нам стало ясно, что говорить о приросте населения в 1933 году на 2,3 миллиона человек, значит говорить неправду. Наоборот, за 1933 год население страны уменьшилось. Голод, высокая смертность населения, особенно детская смертность, даже в городах, где положение с продовольствием было гораздо лучше, число рождений уступало числу смертей. За дверью раздался голос соседки Гали. «Михаил Юрьевич, чайник ваш вскипел!» Варя встала. «Я погашу. Может быть, вам чай приготовить?» «Нет, спасибо, я не хочу. Откровенно говоря, забыл про чайник. Но, может, вы попьете чайку?» «Я уже пила у Софьи Александровны». Варя вышла на кухню, вернулась, снова забралась в кресло. «Да, так вот...» — сказал Михаил Юрьевич. — Как же у товарища Сталина получилось 168 миллионов? А я вам объясню. Известно, что во второй половине 20-х годов, когда НЭП поднял уровень жизни, население росло примерно на 3 миллиона в год. Эту цифру прироста товарищ Сталин механически перенес на начало 30-х годов. Он считал очень просто. Последняя перепись населения была в 1926 году. Население составило 147 миллионов человек. Прошло 7 лет. 7 умноженное на 3 получается 21 миллион. 147 плюс 21 равняются 168 миллионам. Вот такая статистика у товарища Сталина. Это он утверждал и в дальнейшем. Вот недавно, в этом году, он говорил о ежегодном приросте населения на целую Финляндию.